ночь, дорога, вперед меня несут ноги. Со мной тревоги, держу я свой путь строгий. И мысли много о том, что я сделал не так. Какой был я дурак, и тут я сделал шаг. И вот он дом, его окружает сон. А я влюблен в ту, которая в нем. Я ее крылен и вспоминаю о том, как приходили сюда вдвоем. И я иду сквозь туман к твоим красивым глазам и этим сладким губам, той зацепившим отдал меня. И мою грешную душу, она мою голову кружит. Прости за все, что было, за то, что не любил, за то, что был таким, за то, что отпустил. Тебе я сам сказал, что мы не можем быть вместе. Уже тогда я знал, на моем сердце крестик. Оставит та боль, оставит те воспоминания. Я не раскрыл тебе тогда свои желания, свои мысли, свои мечты я спрятал. А время шло, я грубел, снег падал. Я был чертвый, бесчувственный, словно камень. Себя сам ранил своими же руками. И я знаю, я всегда это знал. Нашел, потеряю, уже потерял. Зачем теперь написал эту ненужную песню? Надеюсь, ты не услышишь, хотя мир тесен. Тебе теперь растопил я эту тонкую льдинку. В ночной тиши прохожих я ищу ту. И вот он дом, его окружает сон. А я влюблен в ту, которая в нем. Ей окрылен и вспоминаю о том, как приходили сюда вдвоем. И я иду сквозь туман к твоим красивым глазам и этим сладким губам, той зацепившим отдал меня. И мою грешную душу, она мою голову кружит. И вот он дом, его окружает сон. А я влюблен в ту, которая в нем. Я ей окрылен и вспоминаю о том, как приходили сюда вдвоем. И я иду сквозь туман к твоим красивым глазам и этим сладким губам, той зацепившим отдал меня. И мою грешную душу, она мою голову кружит. И я иду сквозь туман к твоим красивым глазам и этим сладким губам, той зацепившим отдам меня. И мою грешную душу, она мою голову кружит.